Эпизодий третий. Первое. Душно, с некоторым раздражением бросил Автолик, утирая лицо заранее припасенным куском ткани. Наверное, гроза будет. Еще бы, в тон ему отозвался Амфитрион, завистливо глядя на голову борца. Гелиос, видать, взбесился. Хорошо тебе, Автолик, а мою одежду хоть выжимай. Так ведь домой голым не пойдешь. Оба мужчины сидели на краю бордюра, окружавшего площадку для прыжков, и с вожделением косились на далекую гряду сизых туч. Третий, гибкий, как горный лев, Кастор Диаскур, чуть поодаль возился с учебным копьем. То ли наконечник утяжелял, то ли просто так убивал время. Из скрытого гимнасия донесся сдавленный вопль. «Поликтора поймали», — удовлетворенно сообщил Автолик, раздувая ноздри. «Эй, Кастор, слышь, твоего любимчика лупят. Говорил же я тебе вчера, отгони его от Алкида, не давай песком кормить. Вот и докормился Аболтус. Сейчас его амфитриадики чем-нибудь похуже песочка угостят, пока Поликторова свита в умывальне плещется». Тонкие черты лица Кастора исказила недобрая усмешка. Всякий, увидевший Диаскура впервые, рисковал недооценить белокурого красавчика, но после подобной усмешки любой предпочел бы не иметь Кастора в числе своих врагов. Вспыльчивый, гордый, постоянно пытавшийся ни в чем не уступить своему брату Полидевку, несмотря на то, что их мать, Леда Италийка, назвала братьев Диаскурами, то есть юношами громовержца, людская молва считала сыном Зевса одного Полидевка. Кастор отличался болезненным самолюбием и полным отсутствием чувства юмора. «Поколение героев», — неожиданно вспомнил Амфитрион. Да, так не раз говаривал слепой Тересий, когда на старика нападал очередной приступ болтливости. «Все мы», — говорил Тересий, — «поколение героев. Воины, прорицатели, братоубийцы, мудрецы, безумцы, истребители чудовищ и люди. Герои. Это не доблесть, не знак отличия, не привилегия. Скорее, это болезнь. Или даже не так. Это некий врожденный признак, как цвет волос или форма носа. Герои. Уроды? Мост между людьми и богами? Песнопевец Орфей, ни разу в жизни не обогревший рук чужой кровью. Убийцы Пелопиды, Атрея и Фиест. Праведник Иак. Безумец Беллерафонт, лгун Тантал, Персей, горгона-убийца, непредсказуемый Автолик, управляемый Кастор, он сам Амфитрион Персиит и дети его, Алкит и Эфикл, воюющие сейчас с Дылдой Поликтором, чья мамаша на всех перекрестках трезвонит о своем происхождении от Вакха Диониса и в подтверждение этого увязалась бегать с Менадами. Герой. Все? Полубоги, боги на четверть, на треть, на одну пятую. Отцы, сыновья, внуки, правнуки. Зачем мы? Зачем мы все? За последние 3 года, прошедшие со дня основания новой Палестры, у Амфитриона часто находилось время для размышлений. Жизнь текла размеренно и спокойно, не отягощенная происшествиями. Боги забыли про семивратные фивы, перестав баловать их своим опасным вниманием. Амфитрион был богат, знатен, прославлен и взыскан судьбой, счастлив женой и детьми, любим друзьями. Все это было правдой, как правдой было еще и то, что он до сих пор не научился прощать обиды и гордиться милостью с чужого плеча, чье бы оно ни было, это плечо. Просто Амфитрион научился жить под острием невидимого меча. А еще он узнал о приступах безумия у Алкида, случавшихся регулярно, 2-3 раза в год. Через 6 месяцев после начала занятий Алкида прихватило прямо в Палестре. К счастью, это произошло почти на закате, когда кроме задержавшихся у сломанной колесницы Амфитриона с сыновьями, вокруг никого не было. К счастью, потому что, попытавшись скрутить беснующегося Алкида, Амфитрион был отброшен в сторону, затылком ударился об угол колесничного основания и на миг потерял сознание. Очнувшись, он увидел Эфикла, склонившегося над бессиленным братом, и не стал спрашивать, кто остановил Алкида или того демона, что сидел в Алкиде. С этого дня Амфитрион, подобно Алкмене, никогда не путал мальчишек, различая их мгновенно и безошибочно. И еще, с этого дня он перестал приносить жертвы Гере. «Поколение героев», — снова подумал Амфитрион. «Поколение проклятых».